Все звери и птицы жили в соответствии с собственными, подчас самыми причудливыми обычаями, и трепетно блюли их. К примеру, крапивник, одна из самых маленьких птиц, питается в основном пауками. Зимой, когда пауки исчезают, крапивники во множестве гибнут от голода. «Какое необъяснимое упорство!» — размышлял Осак. «Что заставляет этих пичуг придерживаться столь однообразного рациона?» Он знал также, что самец крапивника строит несколько гнезд, и все их показывает предполагаемой подруге, чтобы она сама выбрала жилище себе по вкусу. В тех краях, где самок больше, чем самцов, крапивник заводит несколько подруг, всем им строит гнезда и помогает выращивать птенцов. День ото дня жажда знаний, которую испытывал Осак, становилась все настойчивее, и он ощущал, что ему трудно примирить охотничий инстинкт с интересом к добыче, ее жизни, обычаям и привычкам. Совсем недавно ему пришлось убить куропатку, чтобы утолить голод, хотя ему побольше бы хотелось узнать об этой птице, о ее повадках, но голод взял свое. Запах добычи привел в действие охотничьи механизмы, а Осак тут ничего не мог поделать. Неужели он не властен над собой? Мысль эта давно уж терзала молодого лиса. Он хотел обсудить этот вопрос с Отол-Тол и надеялся, что вещая лисица поможет ему обрести вожделенную гармонию. «Конечно», — полагал Осак, — «она научит его лучше понимать мир и живых тварей, что его населяют, а самое главное, она поможет ему разобраться в себе самом». Шалопут, поведавший Осаку о чудесной Отол-Тол, зарабатывал себе пропитание, странствуя из края в край и рассказывая так называемые истории Осопа. Осоп, лис, наделенный необычайной мудростью, умер много лет и зим назад, оставив потомкам исполненные сокровенного смысла притчи. А Горк, лис-сказитель, утверждал, что знает более сотни таких историй. Но, увы, еды, добытой Осаком в уплату за науку, хватило только на три. По правде говоря, лисенку пришлось опустошить кладовую Камео, и отец потом долго ворчал из-за выброшенных на ветер припасов. Все три чудесные истории, в которых люди наделены даром членораздельной речи, глубоко отпечатались в сознании Осака. Он помнил их и по сей день. Лисенок и человечий детеныш. Лисенок, самец, часто наведывался во фруктовый сад. Порой туда же приходил и человечий детеныш, тоже самец. Утолив голод спелыми плодами, упавшими на землю, оба резвились на лужайке. Однажды лисенок сказал своему товарищу: «Пройдет время, мы оба вырастем, ты станешь охотником и убьешь меня». «Никогда я не отниму жизнь у своего друга», — ответил на это человечий детеныш. Но вот зима и лето сменили друг друга много раз, лисенок стал взрослым лисом, а его приятель — взрослым человеком. Как-то раз пути их пересеклись в открытом поле. Лис остановился в отдалении, но человек заметил его, незамедлительно вскинул ружье и прицелился. «Разве ты не узнал меня?» — воскликнул лис. «Это же я, товарищ твоих детских игр!» «Конечно, узнал!» — ответил человек. «Ты воровал яблоки в саду моего отца!» «Если глаз твой так же верен, как и твои слова, мне нечего тебя бояться!» — заметил лис, повернулся и скрылся в зарослях, целый и невредимый.